35 глава. Металлическая застежка на перевязи для меча упорно не хотела застегиваться. И это злило. Дайран шумно выдохнул, понимая, что злится он на самом деле на одну конкретную ведьму, а не на одушевленный предмет одежды. Да и не ведьма она вовсе. Как бы не противно было признавать собственную неправоту, но отрицать очевидное было уже невозможно. Драконья чешуя безотказно действует на всех существ без исключения. Вот только и человеком эту девчонку назвать нельзя. «Мой повелитель», — за дверью раздался приглушенный голос стража, — «прикажете его активировать, чтобы охрана могла отправиться для проверки территории?» «Нет», — крикнул Дайран в ответ, — «я буду через 5 минут». С тихим щелчком пряжка застегнулась, надежно фиксируя тяжелый двуручный меч на бедре демона. Молодой князь внимательно осмотрел себя в зеркало. Он не имел права на любую, даже малейшую небрежность. Встреча с Элинариилом должна была пройти идеально. Поправив на плечах парадную мантию, Дайран покинул свои покои. Уже шагая по просторному коридору, он то и дело прокручивал в голове слова девчонки. «Я никого не похищала, я просто пишу». Может ли быть так, что ведьмы просто используют ее? Проклятый Вайн, как же все непросто. Повелитель Южной провинции несколько раз задумчиво покачал головой. «Лорд Вайнит, предупредите охрану, что мы задержимся ненадолго в Вернесе». Сухо обратился он к демону, едва переступив порог портального зала. «Мой повелитель». Во взгляде советника читался тревожный вопрос. «Но как же встреча с князем Элинариилом?» «Не переживайте, мы прибудем в Срединный замок уже к обеду». Лорд Вайнит в ответ лишь склонил голову, справедливо рассудив, что молодой князь знает, что делает. К тому же, вокруг них суетилось слишком много народа, нарочно стараясь держаться поближе к правителю, наивно полагая, что они сумеют и защитить его от ведьмовских темных чар. Даже тучный портальный маг, обычно меланхолично взирающий на мир, и тот постоянно оглядывался, чтобы украдкой посмотреть на князя, и снова возвращался к настройке портала. Проем портальной арки тихо загудел, заполняясь жидким серебром, которое тут же застыло, образуя зеркальную поверхность. Эжен Иркрейн поднял ладонь от светящегося на камне символа и, отступив в сторону, слегка поклонился. «Переход стабилен, мой повелитель». Портальный маг вытер вспотевший лоб рукавом рясы. «Вперед!» – скомандовал Дайран, обращаясь к стоявшим перед ним 6 охранникам, и как только они скрылись в портале, обратился к Иркрейну. «Спасибо, Эжен». Он внимательно посмотрел на демона. «Ты неважно выглядишь. Сходи к целителю». «Да, мой повелитель». Портальный маг снова поклонился и сделал еще несколько шагов назад. В этот момент из арки портала показался один из охранников. «Опасности нет, можно идти». Молодой князь слегка посторонился, пропуская вперед отряд стражи, посла и советника Вайнита. И прежде чем самому шагнуть в портал, он обратился к стоявшему здесь же генералу Рену. «Нас не будет сутки, максимум 2. Постарайтесь не принимать судьбоносных решений, генерал». «Вы намекаете на то, мой повелитель, что я могу объявить эльфам войну в ваше отсутствие», — усмехнулся Рен. Но под суровым взглядом правителя принял серьезный вид. «Обещаю, ничего подобного не случится». Дайран только покачал головой и шагнул сквозь серебристое зеркало портала, чтобы тут же оказаться на другом конце княжества. Покинув портальный зал Вернеса, демоническая процессия окунулась в тихую, размеренную жизнь пограничного городка. Всего каких-то 20 лет назад мощеные улочки были полны демонов, эльфов и троллей разных сословий и профессий, но попытка переворота внесла свои изменения в жизнь всех 3 княжеств, лишив их прежней дружбы и доверия. «Я отлучусь ненадолго», — как бы между делом бросил Дайран, искоса поглядывая на лорда Вайнита. «И возьму с собой 2 личных охранников, чтобы вы не волновались понапрасну». «Но разве разумно в вашем положении уезжать неизвестно куда, да еще и без должной охраны?» Советник неодобрительно покачал головой. «Что если... если ведьмы снова объявятся?» — перебил его правитель Южной провинции. «Никакая охрана мне уже не поможет, советник. Отправляйтесь в Срединный замок, лорд Вайнит. Обещаю, что буду отсутствовать не больше 3-4 часов». И не обращая внимания на слабое возражение советника, Дайран вскочил на подведенного к нему коня. Кивнув двум охранникам, он направил животное на юго-запад в сторону фермерских угодий. Демонам потребовалось меньше часа, чтобы добраться до нужной фермы, и еще четверть часа у молодого князя ушло на то, чтобы мысленно подготовиться к предстоящему разговору. «Ждите меня здесь», — приказал он охранникам, спешиваясь. Быстро взбежав по деревянным ступенькам добротного большого дома, он уже занес кулак для удара в дверь, но та распахнулась сама собой, и на пороге появилась уже немолодая демоница, жена хозяина фермы. «Мой повелитель». Она почтительно поклонилась и отошла в сторону, приглашая Дайрана войти. «Мы рады, что вы почтили нас своим визитом». Он же, в свою очередь, нахмурился и тяжело вздохнул. Демоница заметно побледнела, но все-таки нашла в себе силы проводить высокородного гостя в небольшую, но уютную гостиную. Правитель южной провинции был явно не в духе и пугал хозяйку одним только своим видом. Ей стоило немало усилий скрыть дрожь в голосе. «Могу я предложить вам? Мне нужно поговорить с вашим сыном». Твердый голос последнего наследника рода Эвинт заставил демоницу прерваться на полуслове. «С Линаром?» – пробормотала она взволнованно. «Но у вас ведь всего один сын». Дайран не хотел язвить, но нерасторопность женщины уже начинала его злить. «Да», – запнулась она, – «один сын и две дочери, мой повелитель». «Да ради всех солнца», – взмолился князь. «Просто позовите уже Лирана и не беспокойте нас». Женщина неуклюже поклонилась и поспешила исполнить приказание. Не прошло и 5 минут, как в гостиную вошел высокий, крепкий молодой мужчина, на лице которого застыла смесь недовольства, удивления и непонимания. «Мой повелитель?» Он низко склонил голову. «Не стой на пороге», — со вздохом ответил Дайран. «В конце концов, ты находишься в своем собственном доме. Могу я узнать, зачем вы приехали?» Линар обошел кресло, в котором сидел молодой князь, и сел напротив него. «Чтобы поговорить с тобой о том времени, когда ты был в плену у ведьм». От этих слов молодой демон нервно дернулся, как будто они причинили ему физическую боль. «Я уже все рассказал вам в прошлый раз». Он отвел глаза в сторону. «На меня наложили заклятие, я не владел своим телом». «Но ведь это не все». Князь попытался придать голосу доверительный оттенок. «Недавно мне в руки попало вот это». Он вынул из кармана брюк изрядно потрепанный лист бумаги и протянул его демону. «Что еще ведьма делала с тобой?» «Откуда у вас это?» Руки Ленардо дрожали, когда он вчитывался в буквенную вязь. «Вы нашли ее? Нашли орхидею? Где она?» «Нет». Покачал головой Дайран, наблюдая, как от одного его слова у сидящего напротив демона потух взгляд. «Нашел, но не ее». С тяжелым вздохом разочарования Линар откинулся на спинку стула, бездумно глядя в потолок. Правитель южной провинции был озадачен и удивлен такой реакцией. Сын фермера и в прошлую их встречу был не особо разговорчив. Когда после возвращения из плена отец привез его во дворец, Линар наотрез отказывался рассказывать что-либо, повторяя историю своих предшественников. Был под заклятием, действовал против воли, плохо помню происходящее событие. И все-таки наследник рода Эвинт чувствовал, что парень что-то недоговаривал. «Пойми, я хочу помочь». Дайран попытался снова вывести его на откровенность. «Что еще, кроме этой ужасной пытки с пером, сделала ведьма?» «Она меня любила». Хрипло выдохнул Линар, с вызовом посмотрев на своего правителя. «И я отдал бы что угодно, чтобы снова вернуться к ней». Дайран ошарашенно замер, с трудом удерживая на лице невозмутимое выражение. А его собеседник, напротив, потерял над собой контроль. Линар с жаром описывал то, что происходило между ним и его пленницей, клялся, что она не имела злого умысла, а то, что могло показаться пытками, было всего лишь любовной игрой. «Почему же ты молчал все это время?» — хмуро спросил князь, потирая пальцами ноющие виски. «Не мог же я сказать, что влюбился во врага?» Демон вздохнул и обхватил голову руками. «Этим я опозорил бы семью». «А теперь, значит, можешь?» «Мне уже все равно. Без Офелии каждый прожитый день подобен мучительной смерти».